Глава 32. Он опять не поехал к себе, лег в казармах. Лег где потеплее. Долго не мог уснуть. Все думал и думал о делах наступающего дня, еще слушал завывание ветра в печной трубе. Ветер был сильный. Народ готовился, солдаты, те, кому выпало бодрствовать, болтали, гремели оружием в соседних помещениях. Кашевары готовили еду, пекли хлеб, выезжали из расположения в город, вычерпывали колодцы, пока горожане спят и не видят. В общем, ленивая гарнизонная жизнь, типа «спи, даешь», закончилась. Хенрик его разбудил и сказал, что завтрак для офицеров уже вот-вот подадут. Генерал сразу попросил себе воды для умывания, но прежде чем оруженосец ушел, спросил у него. «Майор Дорфус вернулся? Капитан Нейман ушел?» «Про капитана ничего не скажу, а майор уже с другими офицерами в дежурном помещении был». «Майор вернулся и не разбудил меня. Значит, все прошло хорошо», — подумал генерал и сказал. «Отлично, друг мой. Прикажите принести воды». Он появился в столовой, когда завтрак уже начался. Все офицеры ждали своего командира. Они, как и подобало, встали, когда Волков появился в столовой. Генерал поприветствовал их и сел во главу стола, как и положено начальнику. По его правую руку сидел полковник Брюнхвальд, по левую — майор Дорфус. На столе стояли сковороды с жареными яйцами и колбасами, еще теплые хлеба, сыры, молоко, пиво. Никаких излишеств, ни меда, ни вина. Волков оглядел всех офицеров и, не найдя среди них Неймана, спросил у полковника. «А капитан Нейман? Его, кажется, нет?» «Ушел рано», — негромко ответил Брюнхвальд. «Сказал, что по вашему делу». Волков кивнул. «Хорошо». И сказал, обращаясь ко всем. «Господа, прошу вас приступать». Офицеры оживились, стали накладывать себе еду. Волков же не спешил, он обратился к Дорфусу. «Майор». «Да, господин генерал», — отозвался тот и перестал накладывать в свою тарелку яичницу из сковороды. «Как прошло наше ночное приключение?» Дорфус ответил тотчас, с улыбкой и одним словом. «Быстро». «Вот как». Генералу понравилась улыбка офицера. Это говорило о том, что у майора все прошло по плану. «Значит, эксцессов не было. С городской стражей все удалось уладить». «Эксцессы были, но до городской стражи мы никого не пропустили, правильно расставили заставы. А вот с местными пришлось немного повозиться». «С местными?» Волков хотел знать подробности. «Да, когда выбивали дверь в доме Рейнхаусов, поднялся шум, соседи стали выскакивать из домов, хотели помогать своим». «Но вы их успокоили», — догадался генерал. «Нам и не пришлось. Эти ребята Вайзингера и сами без нас им все объяснили. Был один горячий сосед», — Дорфус улыбнулся. «С оружием выскочил, так ему сломали дубиной руку и проткнули ляжку ножом пару раз. Его слуги и бабы своим домой уволокли. А меч отобрали, меч, кстати, был неплох». Генерал, полковник, который слышал весь этот разговор, и майор, ели яичницу с колбасой и посмеивались. Никто из офицеров никакого сострадания к горожанам не испытывал, а тем более, если это еретики. «Карл», поняв, что у Дорфуса и Вайзингера все вышло, продолжил генерал. «Вы подготовили все, о чем я вас просил?» Брюнхольд кивнул и взглянул вдоль стола. «Капитан Вилли, у вас все готово?» Капитан мушкетеров встал и отрапортовал. «Отряд в 20 пехотинцев, 10 мушкетов и 10 арбалетчиков ждет команды. Две телеги уже запряжены». «Две телеги?» — удивился генерал. «Он просил одну». «Полковник распоряжался насчет двух», — отвечал молодой капитан. «Продолжайте завтрак, капитан», — махнул рукой Волков. «Две, так две». Он снова принялся было за свою яичницу, когда появился сержант, дежуривший на воротах, и доложил. «Горожане пришли. Вас спрашивают». «А что за люди?» — поинтересовался генерал. «Это мог быть и Гонзага, хотя и вряд ли он мог тут появиться в ближайшее время». «Вчерашние чиновники», — отвечал сержант, — «только на сей раз их не двое, теперь они втроем приперлись». «Чиновники?» — удивился Брюнхвальд. «Черт бы их драл, этих торопык! Какие же бестактные люди эти бюргеры! Еще колокола к утренней не звали, а они уже пришли. позавтракать не дадут. И он говорит сержанту: «Скажи им, пусть ждут. Генерал изволит завтракать». Это было верное решение. Городские должны были ждать, пока генерал уделит им время. Но теперь, когда Волков ожидал очень важных вестей от капитана Неймана, этой их невежливостью можно было и пренебречь. А еще барон хотел знать, с чем пришли горожане, и поэтому он встал и произнес: «Проводи их в дежурную комнату, я приму их тотчас». За ним сразу и Брюнхвальд скомкал салфетку, бросил ее рядом с тарелкой, и хоть генерал его не приглашал с собой, тоже поднялся из-за стола, и как по команде стали вставать остальные офицеры, но генерал остановил их жестом. «Господа, продолжайте завтрак, прошу вас». Офицеры снова усаживались, а генерал и полковник прошли в соседнее помещение, в которое вскоре сержант привел трех горожан. Это, как и сказал сержант, были вчерашние важные люди с одним, как кажется, простым писцом. «Доброго вам утра, генерал», — кланялись пришедшие. «И вам доброго утра, господа», — отозвался Волков. Он уселся сам и жестом предложил Брюнхвальду сесть рядом, но пришедшим, как и в прошлую их встречу, сесть предложено не было. «Чему обязан в столь ранний час видеть вас?» «Из вчерашнего разговора нашего думал бургомистр увидеть вас, но вы не приехали к нему». «Говорил я вам, что буду у него, коли найду время», — уточнил генерал. «Но времени у меня лишнего не было». «Да, да, этот факт прибывшие не оспаривали. Но уважаемый глава города ждал вас для важного разговора». «Да уж, вышло с моей стороны неучтиво», — согласился барон. «Посему прошу вас передать господину бургомистру мои искренние извинения». «Обязательно передадим», — заверили его чиновники. «Но нам бы хотелось донести до вас, что господин городской голова просит вас быть к нему не от праздности, а от того, что есть дело, которое очень важно». «Для кого важно? Для меня или, быть может, для бургомистра?» — уточнил генерал. «Для вас», — заверил его один из пришедших. Волков вдруг подумал, что бургомистр в ситуации, которая складывается в городе, решил улучшить с ним отношения. Во всяком случае, будь Волков на месте Тиммермана, он так бы и поступил. «Может, бургомистр нашел для меня немного денег? В прошлый раз скривился и отказывался дать, а тут вдруг собрался? Решил подружиться, ведь ему нужно выиграть время, Вандерпильс еще не подошел. А драться со мной в городе у горожан, кажется, задора не хватает. Склады и товары свои берегут». В принципе, такой поворот он не стал исключать, но наверняка он того не знал, и поэтому произнес: «А не могли бы вы, господа, сообщить, что за дело до меня у бургомистра?» И тут по физиономиям пришедших, ставших в одну секунду мрачными, он понял, что его предположение насчет денег и дружбы неверно. Один из пришедших, тот, что был постарше, ему и отвечает: «На днях у южных ворот городской стражей взят человек, что хотел город наш покинуть. Взят и припровожден он к судье, и так как выяснилось, что человек тот поранен, судья постановил его арестовать, потому что человек этот подозревается в убийстве». «И отчего же вы решили, господа, что это дело должно меня привести к бургомистру?» Генерал улыбался, спрашивая об этом, но сам уже начал понимать, что за человека могли задержать городские. Теперь же он хотел услышать, что они ему еще расскажут. «При чем же здесь я?» «Человек этот, которого взяли, был поранен», — продолжал один из пришедших. «Но на допросах он запирался и имени своего не говорил. Однако учиненное дознание выяснило, что для человека этого уже вызывался врач. И приходил он к нему в вашу казарму, и врач сказал, что зовут этого человека Готлинг, и он ваш сержант». «Ах, как это было нехорошо! Еще и не вовремя!» «Вот тебе и предложил бургомистр денег, только и подумал барон, а полковник Брюнхвальд, сидевший весь разговор молча, вдруг и говорит: «Меж гербом Ребенрея и городом Ференбургом есть договор, и договор тот дружеский. Отчего же вы нашего человека взяли и допрашивали его без присутствия нашего офицера? Разве так друзья ведут себя?» Этот вопрос был весьма уместен. Карл правильно сделал, что задал его пришедшим, но и те были непросты. Они тут же нашлись, как будто заранее знали, что отвечать. Человек этот ни в чем не сознавался, запирался и имени своего не говорил. «А как мы имя его выяснили, так сразу за вами посылали людей», — отвечал старший из пришедших. «И сейчас, когда имя его вам известно, вы держите раненого нашего в холодном подвале?» — спросил Брюнхольд. «Да», — тут же продолжал генерал. Карл говорил все правильно. «Отчего же вы его не привезли к нам?» «Оттого, господа, и не привезли, что прокурор считает его причастным к убийству и думает, что, отдав его вам, мы сержанта вашего более не увидим», — отвечал старший. «Посему господин бургомистр и просит вас о визите», — заговорил младший из пришедших. «Как вы с ним увидитесь, так все и обсудите». «Может, мне к нему наведаться?» — негромко спросил полковник, чуть наклонившись к Волкову. Карл хотел хоть как-то помочь. «Думаю, что в данной ситуации ваш визит к этому горожанину будет небезопасен». «Небезопасен?» — спросил у него барон, хотя и сам понимал, что визит и вправду может быть ловушкой. А потом покачал головой. И так же тихо, как и полковник, стал отвечать. «Карл, я уже давно заметил, что враги, вынуждающие меня к чему-либо, ждут от меня шагов, которые им удобны. Но надобно в таких ситуациях поступать так, как они не ждут, и посему ни вы, ни я к этому мерзавцу не поедем». «И что же мы предпримем?» — спросил полковник. «Неужели оставим раненого Готлинга в тюрьме у этих жаб? Кто же за нас в следующий раз будет страдать и воевать изо всех сил, если мы будем людей своих, людей нам преданных, бросать в беде?» «Нет, мы этого так не оставим», — ответил старому товарищу барон и, уже взглянув на горожан, сказал: «Сие весьма прискорбно, и, видит Бог, мне решение мое самому не мило». Он сделал паузу. «Вот только к бургомистру времени ехать у меня опять нет, да и самого его я в гости не жду. Ну и оставлять своего человека, верного мне и раненого, в холодной тюрьме для меня немыслимо, и посему...» Он весьма невежливо указал на одного горожанина, который за весь разговор не произнес ни единого слова. «Вот вы, ступайте и скажите бургомистру, что двух вот этих господ...» — он теперь указывал на тех, что вели с ним переговоры — «я задерживаю». На лицах всех пришедших горожан тут же появилось недоумение. «Что? Вы задерживаете нас?» А Карл Брюнхвальд только и смог произнести удивленное: «О!» Никто не ожидал такого поворота. А горожане даже и слов не находили, что на это сказать. Поэтому продолжал генерал. Он обращался к молчавшему весь разговор, к тому горожанину, которого отпускал: «И сообщите бургомистру, что при всем моем уважении к нему я буду вынужден повесить двух этих господ на заборе моих казарм, вывешу их на сторону улицы, чтобы прохожие могли их лицезреть, в том случае, если с моим сержантом случится что-нибудь дурное. Просите бургомистра держать моего сержанта в тепле и сытости, и чтобы врач у него бывал ежедневно, а лучше просите, чтобы он его отпустил. Тогда и этих господ я отпущу тотчас». И так как человек, к которому он обращался, изумленно молчал, генерал уточнил у него: «Любезный, вам все ясно?» Тот опять не нашелся, что ответить, но головой покивал: «Мне все ясно, все». «Ну так ступайте к своему бургомистру», — распорядился барон. «Ступайте и расскажите ему, как обстоит дело». «Ну как же так? Как же это вы?» К одному из горожан наконец вернулся дар речи. Вот только генерал ему не ответил, даже и не взглянул в его сторону, а распорядился: «Сержант, найдите помещение для задержанных господ, дайте им тюфяки, кормить их из кухни для солдат, жен к ним не пускать, но весточки передавать». И тут он видит, что человек, который пришел с этими господами, еще не ушел, а стоит здесь и смотрит на него удивленно. И тогда генерал кричит на него весьма грозно. «Ты еще тут? Почему не ушел? Хочешь с ними остаться?» Писарь тут же поспешил к двери, а уже за ним сержант настойчиво стал провожать гостей из дежурного помещения. Карл Брюнхвальд, оставшись с генералом, наконец смог задать ему вопрос. «Что, начинаем?» «Да, Карл, как говорит хранитель имущества Вайзингер, маски сброшены, как говорили наши пращуры, Рубикон перейден», — отвечал своему старому товарищу барон. «В общем, дело начато». Тут в помещении появился фон Флюген. «Господин генерал, вас капитан Нейман дожидается, желает видеть, примите его». «Конечно, зови его немедля», —